12-е собеседование Аввы Хиримона II о чистоте. Глава 1. Тотчас по окончании обеда, который нам, желающим пищи учения, показался скорее обременительным, нежели приятным, старец, заметив, что мы ожидаем обещанного слова, начал говорить. «Мне приятно не только напряженное внимание вашего ума к учению, но и мысль предложенного вопроса. Точно вы соблюли разумный порядок вопроса, ибо необходимо, чтобы за полнотою столь превосходной любви последовали и безмерные награды за совершенную и постоянную чистоту, и была равная радость при таком равенстве наград. Ибо они соединяются между собою таким сродством, что одна без другой не может быть приобретена». Итак, ваше предложение заключается в том, чтобы мы подобным рассуждением раскрыли, может ли быть совсем истреблен огонь похоти, который, как врожденный жар, ощущает эта плоть. Сначала прилежно исследуем, что думает об этом блаженный апостол. Он говорит: «Умертвите земные члены ваши» Колоссянам 3:5. Итак, прежде рассмотрения прочего, исследуем, что такое члены, которые он заповедует умерщвлять. Блаженный апостол этой заповедью побуждает нас не руки или ноги или детородные члены отсекать, но тело греха, которое также состоит из членов, как можно скорее разрушать ревностью к совершенной святости. О каковом теле он в другом месте говорит: «Да упразднится тело греховное» к Римлянам 6:6. От него с плачем просит освободить его, говоря: «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти» к Римлянам 7:24. Глава 2. О теле греха и членах его. Итак, это тело греха состоит из многих членов, пороков. К его части относится всякий грех, совершенный делом или словом или помышлением, члены которого правильно называются земными, ибо те, которые пользуются их услужением, не могут истинно исповедать «наше же жительство на небесах» к Филиппийцам 3:20. Итак, в этом месте апостол, описывая члены этого тела, говорит: «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, услаждение нечистыми помыслами, злую похоть, вожделение к женщине и любостяжание, которое есть идолослужение» Колоссянам 3:5. Итак, на первом месте он поставил блуд, который совершается плотским совокуплением, а второй член он назвал нечистотою, которая без всякого прикосновения к женщине иногда случается во время сна или во время бодрствования по беспечности неосмотрительного ума, и потому замечается и запрещается в законе Моисеевом, который всем нечистым не только не позволил есть священное мясо, но и повелел отлучать из среды лагерей, чтобы соприкосновением своим не осквернили святыни, говоря: «Если какая душа, то есть человек, имея на себе нечистоту, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа-то из народа своего» Левит 7:20-21. И во Второзаконии говорится: «Если у тебя будет кто нечист от случившегося ему ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан, а при наступлении вечера должен омыть тело свое водою, и по захождении солнца может войти в стан» Второзаконие 23:10-11. Потом третьим членом греха апостол поставляет страсть, которая, находясь в сокровенности души, может воспламеняться и без плотской похоти, ибо либидо, страсть, называется так от слова «либет» — угодно, желательно. После этого, от больших грехов переходя к меньшим, он четвертым членом поставил злую похоть, которая может относиться не только к вышесказанной страсти нечистоты, но и вообще ко всем вредным вожделениям, и которая есть только болезнь развращенной воли. О ней Господь в Евангелии говорит: «Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» от Матфея 5:28. ибо тогда гораздо труднее обуздать вожделение сердца, когда представляется ему случай обольстительного взгляда. Этим ясно доказывается, что для совершенства целомудрия не может быть достаточно только чистоты телесного воздержания, если не будет к ней присоединена и непорочность духа. После всего этого последний член греховного тела апостол называет «любостяжанием», внушая, что не только следует воздерживаться от пожелания чужих вещей, но и свои нужно великодушно презирать. Так поступало упоминаемое в книге «Деяния» общество верующих, о котором говорится: «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Деяние 4, с 32 по 35. А чтобы не показалось, что принадлежит немногим, то апостол свидетельствует, что любостяжание есть идолопоклонство, и справедливо, Колоссянам 3:5. Ибо кто не подает необходимого бедным, и деньги свои, которые бережет по недоверчивой скупости, предпочитает заповедям Христовым, тот впадает в порок идолопоклонства, так как любовь к мирскому веществу предпочитает любви Божией. Глава 3. О подавлении блудной страсти и нечистоты. Итак, если видим, что многие ради Христа отвергли свое имущество, так что не только обладание деньгами, но и желание их отсекли от сердец своих, то следует, что таким же образом можно погасить и блудное разжигание, ибо апостол не соединил бы невозможного дела с возможным, но, признавая то и другое возможным, заповедал равным образом умерщвлять. И настолько блаженный апостол уверен, что можно из наших членов искоренить блудную страсть или нечистоту, что повелел не только умерщвлять их, но даже не называть, говоря: «Блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, также сквернословие и пустословие и смехотворство неприлично вам». К Ефесянам 5, 3 и 4. Он учит, что это одинаково гибельно, одинаково удаляет нас от Царства Божия, говоря: «Знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога». Там же стих 5. И еще: «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни хищники Царствие Божие не наследуют». 1 Коринфянам 6, 9 и 10. Потому не должно быть сомнения, что страсть блуда и нечистоты может быть истреблена из наших членов, потому что апостол повелел отсекать их так же, как и любостяжание, суесловие, смехотворство, пьянство, воровство, отсечение коих удобно. Глава 4. О том, что для приобретения чистоты целомудрия недостаточно усилия человеческого. Впрочем, мы должны знать, что хотя бы мы соблюдали всю строгость воздержания, голод, жажду, бдение, постоянный труд, и с неослабевающим усердием занимались чтением, однако посредством этих подвигов мы не можем приобрести постоянную чистоту целомудрия, если, постоянно упражняясь в них, по опыту не познаем, что чистота подается по милости благодати Божией. Всякий пусть знает, что он должен неутомимо упражняться в этих подвигах только для того, чтобы ради скорби их, преклонив милосердие Божие, удостоиться по божественному дару освободиться от борьбы плоти и господства преобладающих страстей, и пусть не надеется, что будто он сам посредством их, то есть поста, бдения, чтения и прочего, получит ненарушимую чистоту тела, которой желает. А для приобретения целомудрия должен воспламеняться таким желанием и любовью, с каким жадный корыстолюбец желает денег, честолюбец высших почестей, или увлекаемый нестерпимой любовью к красивой женщине с невыносимым жаром хочет исполнить свое желание. Оттого бывает, что, когда мы воспламеняемся ненасытным желанием всегдашней непорочности, то пренебрегается и желанная пища, необходимое питье бывает противно, наконец, даже сон, требуемый природою, отгоняется или, по крайней мере, как коварный обольститель целомудрия и как ревнивый противник чистоты, допускается боязливым и подозрительным умом. И таким образом, всякий поутру, испытав свою непорочность, радуется сохранившейся у него чистоте и сознает, что он приобрел ее не своим старанием и бдением, а покровительством Божиим, и понимает, что она столько будет пребывать в его теле, сколько Господь даст по своему милосердию. Кто постоянно имеет такую уверенность, тот, не думая о себе высоко, не полагается на свою добродетель, не обольщаясь долгим отсутствием нечистого истечения, не предается обманчивой обеспеченности, зная, что он тотчас будет осквернен истечением нечистой влаги, если хоть немного отступит от него покровительство Божие. Потому для продолжения покровительства он со всем сокрушением и смирением сердца неослабно принадлежит молитве.